بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Четвертое, на что нужно посмотреть, обратить внимание, четвертый аспект, на который нужно обратить внимание в вопросе греха, это взгляд на шейтана. Взгляд на шейтана. То есть посмотреть теперь на того, кто приказывает совершение греха. На того, кто разукрашивает для человека совершение греха. На того, который побуждает человека к совершению греха. Это тот самый шейтан, который представлен к нему. Если человек посмотрит на шейтана, станет изучать его, то получит следующую пользу. Он, узнав о шейтане и его сути, возьмет его своим врагом. Сделает его своим врагом и станет, насколько это возможно, в полную свою силу остерегаться его. Быть настороже, начеку, проявлять бдительность в отношении этого врага. Обращать внимание на то, чего хочет его враг от него, на самом деле, а он этого не чувствует. Какова цель этого врага? А он даже не подозревает. Шейтан хочет захватить человека. Хочет одолеть его. Заполучить его. Шейтан хочет заполучить человеческую душу. И пытается сделать это на семи преградах. Есть семь препятствий или семь преград. Одна из них круче другой. На этих семи преградах и препятствиях шейтан пытается заполучить человека, его душу, одолеть человека. И он не переходит от одного, от крутого препятствия, от более сложного препятствия к меньшему препятствию, пока не почувствует, что у него уже нет сил ничего сделать. Не смог заполучить его на этом препятствии, не переходит к тому, которое меньше, чем оно. От более крутого и более сложного препятствия он делает все возможное на нем, чтобы заполучить человека, одолеть его. И когда уже понимает свою бессилие, только тогда переходит к препятствию, которое ниже, следующему. Что это за семь препятствий? Первое препятствие, первая преграда – это препятствие неверия в Аллаха, в его религию и встречу с Аллахом. Неверие в атрибуты его совершенства, в то, о чем сообщили посланники в отношении Аллаха. Итак, первая преграда или первое препятствие – это куфр. Это неверие в Аллаха, в его религию, во встречу с ним, в атрибуты совершенства Аллаха, в то, о чем сообщили посланники Аллаха. Если на этом этапе шейтану удается захватить и заполучить человека, тогда огонь его вражды гаснет, остывает пламя, слабеет, и он тогда успокаивается, если на этом этапе ему удается. Если же человек переходит, ему удается преодолеть эту преграду и спастись от куфра посредством прямого руководства, посредством истинного знания, если он обретает спасение посредством света имана, тогда шейтан ждет его на втором препятствии, на второй преграде. А вторая преграда – это преграда бида. Преграда бида, ереси. Ересь, бида, нововведение, которое может заключаться в убеждениях, которые противоречат истине, с которой Аллах послал Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и с которой не спасла свое писание. Итак, либо посредством убеждений, противоречащих истине, либо посредством совершения каких-то видов поклонения, которые не разрешил Аллах. Разные ритуалы, обряды, какие-то священнодействия, которые являются новшеством в религии, из которых Аллах ничего не принимает. И эти два вида беда, беда в убеждениях и беда в поклонении, они, как правило, сопутствуют друг другу, и одно вытекает из другого. Они, как правило, неразлучны друг с другом. Очень редко, когда одно бывает в отрыве от другого, вместе, как правило, вместе. Как говорят некоторые, что беда в убеждениях, в словах, бидату ль-акваль связалась с бидату аль-амаль, то есть с беда в действиях. И занялись друг с другом, в результате родились ауляду зина, то есть ублюдки, которые сеют порчу на земле, распространяют порчу в странах ислама. Или, как говорил шейх аль-Ислам, куфр поженился с беда, и родилось от этого хусрану дунья валь ахира, то есть убыток в этом мире и вечном мире. Если человеку удается преодолеть эту преграду и спастись от нее посредством света сунны, посредством того, что он будет держаться за сунну и следовать пророку, алейхиссалату вассалям, то есть путем истинного мутабаа, то есть истинного следования пророку, алейхиссалату вассалям, и тому, на чем стояли предшественники этой уммы, саляфу салих, из сподвижников и табиинов, то есть те, которые последовали за ними благим образом, тогда он уйдет от этого этапа. И шайтан будет ждать его уже дальше, на третьем этапе. Но, говорит Ибн аль-Кайим, чем дальше движется время, то есть уже в более поздние сроки, дальше от пророчества, уже все меньше позволяют людям, эти сторонники нововведений, держаться сунны, если они расставляют силки, препятствуют им, причиняют им всякий вред. И говорят про них, то есть про сторонников сунны, они, которые нарушают религию, искажают религию, они, которые вводят в новшество в религию. Если Аллах Субхану Аталя помог человеку, и он преодолел это препятствие, шайтан ждет его потом на третьем препятствии. А что это за третье препятствие? Третье препятствие – это препятствие аль-кабаир, то есть большие грехи. Чтобы заполучить человека на этом препятствии, шайтан начинает разукрашивать человеку грехи, представлять ему грехи прекрасными и обманывает его такой вещью, как тесвиф, то есть сауфа, потом. Сделаешь потом, исправишься потом, покаешься потом, успеешь. И открывает дверь ирджа. Ирджа, что такое ирджа? Ирджа — это значит отставить деяния в сторону от имана. Есть иман, а деяние — это вне имана. Это ирджа. И говорит шайтан, иман — это просто тасдик, просто принятие на веру. Вот принял на веру, что в Коране и Сунне это есть иман. А деяния никак не влияют на иман. Не портят иман. А может быть, заставляет шайтан произнести этого человека слово, которое ведет к гибели людей. Слово «Ля ядурру маа таухиди зандка ма ля янфа маа ширки хасана». Известное изречение Мурджиа. Когда есть таухид, то не вредит грех, так же, как не помогает, когда есть ширк, доброе деяние. Но шайтану любимее и желание захватить человека все-таки на предыдущем этапе, на этапе беда. Почему? Потому что беда противоречит религии. Потому что беда, по сути, это отторжение того, с чем Аллах послал своего посланника. И потому что человек, который совершает беда, он не кается в беда. Он не отходит от беда, от бедата. Наоборот, он еще зовет других к этому беда, к этой ереси. И шайтану любима беда еще и потому, что это по сути возведение лжи на Аллаха. Говорить об Аллахе без знания. Вот что такое беда. Потому что беда — это вражда, открытая сунне. Потому что это вражда с поборниками, последователями сунны. Потому что бидъа – это усилие, направленное на то, чтобы погасить свет сунны. Потому что бидъа заставляет человека любить тех, кого отвергли Аллах и его посланника. И наоборот, отвергать тех, кого любят Аллах и его посланника. Бидъа заставляет человека считать правильным то, что отвергает Аллах и его посланник, и наоборот, отвергать то, что считает Аллах и его посланник правильным. Любить тех, кто враждует с Аллахом, и наоборот, враждовать с тем, кто ищет расположение Аллаха. Бидъа заставляет человека утверждать то, что отрицает Аллах, и наоборот, отрицать то, что утверждает Аллах. Заставляет назвать правдивого лжецом, а лжеца правдивым. Потому что бидъа – это противопоставление истине лжи. Потому что бидъа – это переворачивание истины. Переворачивание реалий. То есть правда делается ложью, ложь делается правдой. Потому что это отход в религии Аллаха. Потому что бидъа делает сердца слепыми к истине. Потому что бидъа искривляет следование человека по пути к Аллаху, то есть заставляет отходить его от сирату аль-мустаким. Потому что она, бидъа, в конце концов, открывает дверь для замены этой религии полной. Открывает дверь для полной замены этой религии чем-то другим, но не исламом. И малая бидъа, малая ересь, малое новшество, оно всегда ведет к большему. Которое больше, чем оно. Пока, наконец, человек полностью не выходит из религии. Алиязу билля. Наподобие того, говорит Нуль-Кайим, как зернышко, которое в муку попадает, его выкидывают из муки. Или из теста, да, в тесте бывает. Выкидывают его. Так человек вылетает из религии. Маленькая беда ведет к большей беде. Это беда к еще большей беде. Пока человек вообще не выходит из религии. Поэтому... Говорит он, опасность и вред бидатов понимают только люди знания. А слепцы же блуждают во мраке своей слепоты. Кому Аллах не устроил света, нет тому света. Итак, третья преграда – это преграда грехов. Каких грехов? Больших, аль-кабайр. Если шайтану не удается заполучить человека... На этом этапе, если Аллах защищает человека от этого, или Аллах защищает его, да, от совершения вообще этих грехов, либо человек даже если совершил, но Аллах ему помог покаяться, дал ему тауба, таубатун насух, то есть настоящее искреннее покаяние, которое спасает его от этих грехов, тогда шайтан ждет его на четвертом этапе. Четвертый этап – это этап ас-сагаир, то есть малые грехи. Здесь шайтан не скупится. Шайтан не скупится и отмеривает обеими руками человеку эти малые прегрешения. И говорит, тебе не повредит это, если ты остерегаешься больших грехов. Главное – остерегаться кабаир. А то, что ты делаешь из малых прегрешений, ничего страшного. И если ты знаешь, тем более, что если ты остерегаешься больших грехов, то твои хасанаты стирают малые грехи. Хорошие деяния же стирают грехи, намазы стирают грехи. Хорошо. Если ты знаешь это, еще остерегаешься грехов больших, тогда чего бояться малых грехов? Итак, шайтан все время пытается убедить человека в том, что малые прегрешения, сагаир, это что-то очень легкое и неважное, пока человек не начинает совершать их постоянно. Совершает их постоянно, и говорит Нуль-Кайим, тот, кто совершает большой грех, боясь, трепеща, сожалея, он лучше. Его положение находится в лучшем положении, чем тот, который преспокойно, постоянно совершает грехи. Потому что постоянное совершение греха и упорствование в грехе хуже, чем сам грех. И говорит он, ля кабирата ма тробовали стихфар. Если есть тоба, покаяние, если есть стихфар, просьба о прощении, тогда уже нету кабира. Прощается кабира. И говорит он, и так, когда есть тоба, нет кабира. Когда есть исрар, нет сагира. Исрар, то есть упорствование. А когда есть упорствование в грехе, то тогда нет малого греха. Это уже не будет малый грех, потому что. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Иякум ва мухаккарату зунуб». Остерегайтесь грехов, которые кажутся незначительными. А потом пророк Сусан привел пример. Он сказал, люди остановились где-то, находясь в пути, сделали остановку, и у них не было дров. И тогда каждый стал приносить по палочке. Один принесет тросточку, второй тросточку, третий принесет тросточку. Собрали много дров таким образом, целую кучу. Разожгли огонь, испекли хлеб, он испекся. Точно так же, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, хаккарату зунуб. То есть грехи, которые люди считают незначительными, они накапливаются, накапливаются, накапливаются у человека, а он считает их неважными, не обращает на них внимания, пока не обрекает его на гибель, пока не уничтожают его. И если человеку удается спастись от этого, от сагаир, удается быть начеку, остерегаться, сохраниться от них путем постоянного тоуба, постоянного раскаяния, просьбы о прощении, путем совершения за каждым проступком хорошего поступка, хасана, тогда шайтан, отчаявшись, ждет его на следующем этапе, на пятом. На пятом препятствии, на пятой преграде. Пятая преграда – это аль-мубахат. То есть то, что дозволено делать человеку. То, что мубах. То, что мубах. То, что дозволено. Если человек делает это, на нем нет греха. Каким образом? Каким образом? Каким образом шайтан ждет здесь человека и пытается заполучить его? Он отвлекает человека посредством увлеченности им, мубахом, то есть разными дозволенными вещами, отвлекает этой увлеченностью, дозволенными вещами от таат, то есть от совершения богоугодных поступков. От усердного запасания провизии на судный день. Человек увлекается мубахами и перестает запасаться провизией на судный день. На аль-маат. А потом постепенно от этого шайтан не останавливается на этом. Дальше он отводит его к чему? Завлекает, завлекает к тому, что заставляет его оставить сунну. То есть суннан, то есть желательные действия. Мустахаббат. Греха же нет, если их оставишь, говорит он. Хорошо. А потом от оставления сунн желательного завлекает его дальше к оставлению чего уже? Ваджибатов. Ваджиб, от того, что обязан делать человек, обязанности. Таким образом, минимум ему удается получить здесь от человека, или минимум вред, который можно здесь заставить, что он заставит человека упустить доход, прибыль, прекрасные деяния великие на судный день, упустить более высокие степени в судный день. Если бы человек знал цену этому, этим деяниям, то тогда бы он не упускал ни одного мгновения, ни одного своего вздоха, а использовал каждый свой вздох для совершения того, что приближает к Аллаху. Но человек не знает цену. Если человеку удается уйти от этого препятствия посредством знания, видения, осознания, посредством ведущего к истине, к прямому пути света, посредством знания цены благих поступков богоугодных и большого совершения богоугодных поступков. Если он поймет, насколько важна эта торговля, если он поймет щедрость покупателя, щедрость покупателя. Аллах Субхану ва Тааля, который за эти малые поступки дает большую цену. Если он узнает, как много получает взамен торговец от этого покупателя, компенсация, какая ему дается взамен, тогда он начинает очень бережно относиться к своему времени. Он становится скупым к своему времени. Он становится скуп даже на каждый вздох, на вдох и выдох, чтобы не ушло зазря. Вздох. Не ушел зазря, чтобы было на пользу, чтобы получить прибыль на судный день. И вот когда ему удается уйти с этой преграды, тогда шайтан ждет его на следующей преграде. А эта преграда уже какая? Шестая преграда. Шестая преграда заключается в следующем. Деяния отличаются друг от друга по степени своей предпочтительности. Есть предпочтительные деяния, есть более предпочтительные деяния. Так вот, шайтан пытается человека увлечь менее предпочтительными благими деяниями, чтобы он оставил более предпочтительные. На этом этапе его хитрость сводится к этому. И он разукрашивает в его глазах деяния, которые предпочтительны, но менее предпочтительны. Показывает ему прекрасно именно эти деяния. И показывает, какая есть прибыль в этих малых деяниях, которые менее предпочтительны. Какое у них достоинство. Это показывает, отвлекая его от того, что лучше. И прибыль в чем больше. Потому что если он не может человека лишить самой основы награды, то есть награды вообще, если ему не получается лишить человека, он стремится хотя бы уменьшить эту награду. Хотя бы нанести урон, ущерб совершенству этой награды, степени, лишить человека высоких степеней. Он начинает отвлекать его тем, что менее весомо от того, что более весомо. Тем, что менее предпочтительно от того, что более предпочтительно. Тем, что любимо Аллаху, от того, что более любимо Аллаху. Тем, чем Аллах доволен, от того, что более доволен. Более угодно Аллаху. Но люди, кого шайтан пытается захватить на этом этапе, где они? Это единицы. Это единицы в мире. Потому что большинство из них оказываются в плену у шайтана еще на первых этапах. На первых препятствиях. И если человеку удается избежать опасности шайтана на этом этапе, каким образом? Путем знания деяний, понимания деяний, фикуль амаль. Понимания, какую степень занимают те или иные деяния перед Аллахом. Какое достоинство у деяний тех или иных перед Аллахом. Узнает цену, какое деяние имеет какую цену. Поэтому очень важно, когда мы изучаем деяния, знать, какая за это награда. Это важно, потому что некоторые люди делают некоторые вещи, но не интересуются хадисами, в которых рассказывается о награде за это деяние. Это важно. Если человек уходит от шайтана на этом этапе путем того, что у него появляется способность различать, где выше деяние, где не столь высокое, где предпочтительно, где более предпочтительно, где главное, где менее важное. Потому что, говорит Нуль-Каим, среди деяний есть сеид и масуд. То есть есть те, которые главенствуют, и те, которые меньше этого. Которые главные, раис. Хорошо. Те, которые меньше этого. Есть, которые являются зурва. То есть вершиной деяний. И есть то, что меньше, чем вершина. Как в достоверном хадисе сказано: «Сейиду листихфар, а якул аль-абд, Аллахумма анта рабби, ля илаха илля ант». «Сейиду листихфар», то есть главный истихфар, или госпожа всех молитв о прощении, это дуа «Аллахумма анта рабби, Аллах ты мой Господь, нет божества, кроме тебя». То есть, значит, есть другие истихфар, другие дуа, но это сейид. Или в другом хадисе сказано: «Джихад зурбату санам аль-амр». Джихад – это вершина горба ислама. Хорошо. Или в Асаре сказано, поистине деяния поспорили друг с другом, то есть стали хвастать друг перед другом, и каждое деяние упомянуло свою степень и свой ранг. Ну, и у Садака было особое положение перед другими, сказано. То есть у Садака было отличительное положение в упоминании своих достоинств перед другими деяниями, сказано. Пересечь этот этап могут лишь люди, обладающие истинным знанием и правдивостью. Улюль-ильм, обладатели знания, которые идут по дороге тауфика, помощи от Аллаха Субханава Та'аля, которые деяния ставят каждое на подобающее ему место. Каждому обладателю права дают его право. Если человек спасается от шайтана на этом шестом этапе, то остается только один этап, на котором поджидает его враг. Эта преграда, она обязательно, шайтан встречает человека на ней. И никто не спасается от того, чтобы пройти эту преграду. Если бы кто-то мог спастись, то спаслись бы тогда от нее посланники Аллаха и его пророки, самые предпочтительные из его творений. Однако лучшие из творений Аллаха, все равно шайтан на этом этапе, на седьмом этапе, пытается вредить им. Этот этап – это натравление им, это преграда, препятствие, это натравление им на человека своих войск, которые причиняют ему все различные обиды, страдания, мучения, либо рукой, либо языком, либо сердцем. В зависимости от степени человека во благе, в хайре, шайтан натравляет на него свои войска. Чем выше степень человека, тем больше натравляет шайтан на него свои войска, свою конницу, свою пехоту. В союзе со своими войсками пытается досадить этому человеку, натравляет на него, напускает свою партию, своих приспешников различными способами, различными видами. Обойти это препятствие, обойти эту преграду, не пройти через него не может никто. То есть все проходят через него, даже пророки и посланники, из тех, кто следует по прямому пути. И чем серьезнее человек в своем следовании по прямому пути, чем более он прям и верен, чем сильнее и крепче он в призыве к Аллаху Субхану ва Та'аля и в выполнении приказов Аллаха Субхану ва Та'аля, тем враг серьезнее пытается вредить ему и проявляет большее усердие в том, чтобы натравливать на него глупцов. То есть на этом этапе, на этой преграде человек должен уже одеть кольчугу, одеть на себя доспехи, доспехи воина, и начать сражаться с врагом Аллаха, ради Аллаха и при помощи Аллаха. Сражаться с шайтаном ради Аллаха, при помощи Аллаха. И это служение, служение на этом этапе, это служение особых людей, служение знающих людей. И называется это служение «Убудиятуль Мурагама», то есть служение, заключающееся в унижении врага Аллаха. И обращает внимание на это служение только люди, которые обладают полным знанием, пониманием, действительно понимают цену этому служению только эти люди. Потому что нет ничего для Аллаха любимее, тем, когда его угодник, его вали унижает его врага, то есть врага Аллаха, когда он злит врага Аллаха. И Аллах Субхану ва Тааля указывает на этот вид служения во многих местах своей книги. Так Аллах Субхану ва Тааля в суре Ниса говорит: «Ваман юхаджир фи сабилилля, йаджид фил арди мураган касира ва саа». Тот, кто совершает хиджру на пути Аллаха, кто совершит хиджру на пути Аллаха, то есть переселение, тот найдет на земле много пристанищ, где он может укрыться от врага и злить его тем самым, и унизить его тем самым, и найдет на земле простор. То есть здесь Аллах Субхану ва Тааля называет мухаджира, то есть человека, который совершил хиджру для поклонения Аллаху с места, где он не мог поклоняться Аллаху, где его унижал шайтан вместе со своими приспешниками в лице неверных. Хорошо. И он оттуда ушел в другое место, где он мог укрыться, смог укрыться от этих мучений, которые они ему доставляют, этих притеснений. Он тем самым досаждает шайтана, унижает шайтана, злит шайтана, злит врага Аллаха и своего врага. И Аллах Субхану ва Тааля, он любит, когда его раб, когда его угодник, вали, унижает его врага и досаждает его врагу. И поэтому в суре Тауба Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Залика би аннаум ля юсибухум зама, ва ля насаб, ва ля махмаса фи сабилилля, ва ля ятауна маутиан ягизу аль-куффар, ва ля яналуна мин адуви нейлан, илля кутиба лахум бихи амаль салих». Илля кутиба лахум би амалин салих, инна Аллаха ля йудиу аджра аль-мухсинин. Потому что жажда, усталость и голод, которые постигают их на пути Аллаха, и каждый шаг, вызывающий гнев неверующих, и каждое поражение, нанесенное врагу, непременно запишутся им как доброе деяние. Аллах не губит деяния награды добродеющих, сказано. И сказал Аллах Субхану ва Тааля, когда описывает в Коране, говорит, когда описывает сура Аль-Фатх в конце ее Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, его последователей, он говорит: «Ва масалум фил инджиль каззарин ахраджа шат'а». Их пример в Инджиле, то есть в Евангелии, сравнение их, как посев, который вывел росток. И он поддержал этот росток, и он укрепился, вырос прямо на своем стебле. Радует он сеятелей, сказано, чтобы разозлить этим, вызвать досаду у неверных. То есть вызывание вот этой досады у врага Аллаха, у приспешников врага Аллаха, неверных, это та цель, которая любима Господу, которую он требует. Если человек соответствует, или его деяние соответствует этой цели Аллаха Субхану ва Тааля, то тогда это из полноты служения Аллаха Субхану ва Тааля. Другой пример. Пророк, алейхиссалату вассалам, установил для молящегося совершение двух суджудов в конце намаза, если он сомневается, сколько ракатов он совершил, 3 или 4. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: оставьте сомнения и остановитесь на меньшем количестве. Даже если было совершено 4, то есть даже если намаз был полон, эти два суджуда станут унижением, раздражением, вызыванием досады и злости у шайтана. То есть вызовут злость у шайтана, досаду шайтана. Даже если бы намаз и был из 4 ракатов, человек сомневается, остановился на 3, совершил, да, то есть остановился на том, что, наверное, я сделал 3, и совершил еще 1 ракат, и потом что, сделал 2 суджуда. Но даже если он, например, до этого сделал 4, этот ракат получится как бы 5, да, то эти два суджуда, они что, станут унижением для шайтана. Пророк Алейхиссалям назвал эти два ракиата вот так вот, унижение шайтана, вызывание досады у шайтана. Если человек поклоняется и служит Аллаху Субхану ва Тааля подобным образом, вызывая досаду у шайтана и унижая его, то тогда он, значит, достиг немалой доли, или ему присуща немалая доля в сиддикия, в наличии у него качества сиддикия, то есть сиддик это кто? Правдивейший. Правдивейший. Если человек поклоняется Аллаху таким образом, значит, в нем есть от этого качества, которое называется как правдивейший сиддик, немалая доля. В зависимости от того, насколько любит раб своего Господа, насколько ищет его расположение и насколько питает вражду к врагам своего Господа, вот в зависимости от степени его, доли этого, его, количества этого у него, настолько бывает служение раба Аллаху путем чего? Мурагама. Мы сказали, что такое мурагама. И поэтому человек, он и когда дает садака, тогда, когда его никто не видит, кроме Аллаха, или находится между двумя рядами, хорошо, то тогда человек, он ведет себя достойно. Почему? Потому что он унижает шайтана. В этом есть вызывание у него досады, вызов досады у шайтана. Но, как мы сказали, этот вид служения знают лишь немногие из людей. Но тот, кто почувствует сладость этого вида служения, вкус этого вида служения, тот будет оплакивать свои дни, которые он упустил, провел без этого вида поклонения. И говорит Нуркима Биляй Мустаан, Алей Тукля. То есть Аллах, от него вся помощь и на него упование. Валя хавля валя кувата илля биллях. Нет силы и мощи, иначе как с Аллахом. Человек, который достиг этой степени, если он посмотрит на шайтана и начнет рассматривать шайтана и заметит его долю участия в грехе, то тогда сделает мурагама. Мы говорим сейчас с вами о грехе, если вы помните. Да, шайтан тот, который приказывает грех. Вот человек, если совершил грех, и он задумается о участии шайтана в этом грехе, о том, кто толкнул его на этот грех, тот, кто приказал ему этот грех, тогда он поспешит, если он достиг этой степени понимания, что такое мурагама, тогда он поспешит вызвать досаду у шайтана, вызвать раздражение у шайтана посредством чего? Таубату насух, то есть искреннее покаяние. А мы с вами продолжаем все изучение чего пока? Какой степени и состояния какого? Тауба, если вы помните, да? Это будет его это покаяние мурагама, то есть другим видом поклонения уже Аллаху Субхану ва Тааля. И говорит Нуль-Кайм, это некоторые из тонкостей, связанные с вопросом тауба, которыми нельзя пренебрегать. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا